Глава третья. Серебряная гора. Первая. В 1864 году в Нью-Йорке была основана компания российско-американского телеграфа с номинальным капиталом в 10 миллионов фунтов стерлингов. Идею телеграфа, который свяжет Америку с Азией через Берингов пролив, подал Перри Коллинз, эсквайр, одно время путешествовавший по северу Азии. Через два месяца после основания компании акции, стоившие в номинале $5, продавались уже по 15. Для проведения изыскательных работ из Америки на Чукотку была командирована партия, в составе которой был и Джордж Кеннон, будущий писатель, а пока просто телеграфист. С русской стороны также была организована экспедиция во главе с небезызвестным Абазой, об аферах которого достаточно красноречиво писал в своих мемуарах Сергей Юльевич Витте. Американцы пробыли на Чукотке, главным образом в долине Анадыря, около 3 лет. Приключения их весьма интересно описаны Кенноном в книге «Кочевая жизнь в Сибири» с подзаголовком «Приключения среди диких коряков и других инородцев». Они поставили около 3000 телеграфных столбов, построили бараки для будущих рабочих. На этом их деятельность кончилась, так как был проложен кабель по дну Атлантического океана. И что же осталось от всех трудов и перенесенных опасностей, писал позднее Кеннон. На этот вопрос можно ответить лаконически – ничего. Второе. Но он был неправ. Остались бараки, которые в просторечии анадырских жителей так и назывались – бараки Кеннона. Они стояли долго, во всяком случае, в 1930 году они были еще целы. Именно с этими бараками связана история о Серебряной горе Пилахуэр-Тинейка. Осенью 1959 года в геологическое управление Певека была переслана из Министерства геологии заявка жителя Одессы Уварова Василия Федоровича, который утверждал, что ему известно о существовании в горах Анадырского Нагорья крупнейшего месторождения самородного серебра. Точнее, писем было несколько, посланных Уваровым в разное время и по разным адресам, но суть их с различными вариациями сводилась к следующему. В 1930 году Уваров прибыл на Чукотку в качестве сотрудника АКО, акционерное камчатское общество, с несколько странной для Чукотки должностью – лесозаготовитель. В пойме Анадыря и на некоторых его притоках действительно имелись редкие островные леса. Их, видимо, и принялся разыскивать Уваров. Все дальнейшее основано целиком на его письмах-заявках. В одну из поездок от пастухов, работавших в стаде богатого оленевода Эльвива, примечание, коллективизация на Чукотке началась гораздо позднее, Уваров услышал легенду о Серебряной горе, якобы имеющейся в горах Анадырского хребта. Оленеводы посоветовали Уварову обратиться к одному из богатейших кулаков Чукотки, Ивану Шитикову, стада которого кочевали, как и стада Эльвива, в бассейне рек Яблоневой, Еропола и других притоков Анадыря. Как ни странно, престарелый Шитиков, который был живой летописью края и носил, по словам Уварова, негласный титул чукотского короля, отнесся к Уварову доброжелательно –